Фирменный поезд из Тиходонска прибывает в столицу рано утром. Но Григорьев в офисе не появился и к полудню. Вначале Караваев не беспокоился. Пан не был бы паном, если бы с вокзала не отправился домой. К пенящейся шампунем ванне, чистой отглаженной одежде и коллекции дорогих одеколонов. Но потом в душу заползла тревога. Уж отзвониться о своем прибытии пан должен в любом случае. К тому же не вышли на связь с жердью сопровождавшие Григорьева бойцы. Мобильники всех шестерых не отвечали. В час дня Караваев объявил тревогу. «Там какие-то черные к ним вязались», — сказал он своим бригадирам. «Как бы ни вышло чего, посылайте людей на вокзал. Опросите бригадира проводников. Другие поезда проверьте, которые могли идти через Тиходонск. Может, они туда подсели». Жерть мрачно кивал. Шнур, Харли и Арно многозначительно переглядывались. «Если бы пацаны возвращались после отдыха с морей, дело одно. Но когда они едут после серьезной заявы тиходонской братве, маловероятно, что в дело вмешался случай». Но Караваеву явно не хотелось верить в то, о чем думали все бригадиры. Поэтому они слушали его молча. В конце концов, жерть не выдержал. «Слышь, Витек, а может, они в поезд и не садились?» Глядя в сторону, произнес он. «Может, их тиходонские замочили?» Караваев вскочил. «Вы меня что, за дурака держите? Мне пан звонил из вагона, когда они уже ехали. Тиходонские им поляну хорошую накрыли. С собой все, что надо, загрузили. Да и договорились они обо всем. Как могли их тиходонские замочить?» «Мало ли, какие подлянки бывают. Целые постановки разыгрывают», — подумал жерть. Но злить шефа не стал. «Ну, если так, ладно. Проверим все как положено». Через полчаса несколько хищных бандитских машин на полной скорости неслись к Казанскому вокзалу.